Глава 5. Живая богиня Нефертити. Имя древнеегипетской красавицы Нефертити уже давно стало нарицательным. Если хотят отметить прелести девушки, ее сравнивают с этой египетской правительницей. Однако первыми о том, как действительно выглядела эта женщина, археологи узнали лишь зимой 1912 года. Немецкий археолог Людвиг Борхард с коллегами вел раскопки остатков очередного дома неподалеку от маленькой деревушки Эль-Амарна в Египте, в ходе которых была обнаружена мастерская скульптора. Среди находок внимание ученых привлек фрагмент ларца с надписью «Хвалимый царем начальник работ скульптор Тутмос». Очевидно, так звали руководителя мастерской ведущего скульптора Ахетатона, произведения которого представлялись на одобрение самого правителя страны. 6 декабря профессора Бортхарда срочно вызвали на место раскопок. В нескольких сантиметрах от стены в кирпичной пыли виднелась часть какой-то скульптуры. Извлеченная статуэтка была около 50 сантиметров высотой и в очень хорошем состоянии. Не хватало только зрачка левого глаза и слегка был обколот лоб. Оказалось, что это выполненный из известняка и раскрашенный бюст царицы Нефертити. Археологи были просто поражены красотой этой женщины. Хрупкая шея, немного вытянутый нежный овал лица, прекрасно очерченный небольшой рот, прямой нос с ноздрями, которые можно назвать трепещущими, прекрасные миндалевидные глаза, слегка прикрытые широкими тяжелыми веками, довольно большие уши, знак ума и больших знаний в Египте. В правом глазу сохранилась вставка из горного хрусталя со зрачком из черного дерева. Высокий синий парик был обвит золотой повязкой, украшенной самоцветами. На лбу когда-то находился урей, священная змея, считавшаяся в Египте символом царской власти. Странная судьба была у этой женщины. Удивительно, как это почти живое лицо сумело пройти через столько веков, чтобы вновь появиться на свет из египетской земли 6 декабря 1912 года. Кто знал эту молодую женщину до открытия в Эль-Амарне, кроме нескольких специалистов, посидевших за изучением этой 18-й династии? А после него Нефертити ждал мировой успех. Теперь ее магическое изображение стало появляться повсюду, от художественных выставок до банальной рекламы. В нем, как оказалось, было все для того, чтобы сделать из Нефертити настоящую звезду, соперничающую с самой Джокондой и ее таинственной улыбкой. Нефертити стала символом древнего Египта, такого далекого и такого близкого, чарующего своими загадочными и чудовищными по своей амбициозности памятниками, пирамидами и храмами, появляющимися из песка, словно вызов брошенной суетности мира. Цитата. «Она пришла к человечеству как образец не просто безупречной внешности, но и редкой одухотворенности человеческого лица. Пришла, чтобы никогда больше от нас не уходить. Каждый, кто оказывается перед ее изображением в Каирском или Берлинском египетском музее, надолго замирает, видя эту спрятанную полуулыбку, этот взгляд, устремленный в вечность. Странно, что не о ней, — сказал Александр Сергеевич Пушкин, — чистейшей прелести, чистейший образец». Наталья Басовская, российский историк-медиевист. Что мы знаем об этой молодой царице, пришедшей очаровать нас после стольких веков молчания? Историки спорят по поводу ее происхождения. Некоторые утверждают, что она была незаконорожденной, дочерью великой царской супруги Тее, матери своего будущего мужа. Другие высказывают мнение о том, что она была дочерью фараона Аменхотепа III, правившего в 1388-1351 годах до нашей эры. Следовательно, она приходилась сводной сестрой своему мужу по отцу. Третьи, менее романтически настроенные или более скромные, выдвигают гипотезу о том, что она была придворной дамой, принадлежавшей к одной очень высокопоставленной семье. В рамках этой гипотезы утверждается, что она была дочерью вельможи Эйе и его супруги Тии, которые были родственниками царицы Тее и происходили из среды провинциального жречества из города Коптоса. Согласно этой теории, Нефертити была племянницей Теи и двоюродной сестрой мужа. Упоминание о подобном родстве не должно было льстить царице. Тии в официальных надписях именовалась всего лишь кормилицей Нефертити, великой супруги царя. в то время как Мутнаджимет, младшая сестра Нефертити, имевшая статус придворной дамы, открыто именовала Тии матерью. Есть исследователи, которые готовы спорить, что в жилах Нефертити не было королевской крови, и ее отцом был один из старших офицеров армии фараона Аменхотепа III. А есть такие, и это является главной версией искушенных египтологов, кто думает, что Нефертити, это имя, кстати, переводится как «красавица, которая пришла», родилась за границей на берегу Евфрата в королевстве Митании, находившемся тогда в самом апогее своего развития. Ее отец, царь Тусмата, якобы использовал дочь для укрепления союза с Египтом. По этой версии, настоящее имя Нефертити — Тадухипа. К сожалению, ни одна из этих версий не имеет достоверных подтверждений. В любом случае, юность красавицы Нефертити прошла в Фивах, блестящей столице Египта эпохи Нового Царства, 16-11 века до нашей эры. Грандиозные храмы богов соседствовали здесь с роскошными дворцами, домами знати, садами редкостных деревьев и искусственными озерами. В лазурное небо вонзались золоченные иглы обелисков, вершины расписных башен пилонов и колоссальные статуи царей. Сквозь пышную зелень тамарисков, сикамор и финиковых пальм проглядывали аллеи сфинксов, а также выложенные бирюзово-зелеными фаянсовыми плитками оконные проемы богатых домов. Египет был в апогее своего расцвета. Покоренные народы Сирии и Палестины везли сюда фивы, бесчисленные сосуды с вином, кожи, столь любимый египтянами лазурит и произведения ремесленников. Из далеких областей Африки шли караваны, нагруженные слоновой костью, черным деревом, благовониями и золотом, бесчисленным золотом, которым так славился Египет в древности. В обиходе были тончайшие ткани из гофрированного льна, пышные, потрясающие своим разнообразием парики, богатые украшения и бесценные умощения. В Фивах она стала супругой царя Аменхотепа IV. Произошло это еще при жизни его родителей, фараона Солнца Аменхотепа III и его супруги Тейе, неординарный ум, властность и мудрость которой были известны на всем Древнем Востоке. Без сомнения, фараон Аменхотеп женился по большой любви. Например, до наших дней дошло любовное письмо, написанное фараоном своей супруге. «Любовь моя, королева юга и севера, возлюбленная моя Нефертити, я бы хотел, чтобы ты жила вечно». Аменхотеп IV был 10-м фараоном 18-й династии, сыном Аменхотепа III. О нем у историков также нет единого мнения. Одни, например, видят в нем предтечу и даже наставника самого Моисея, другие настаивают на том, что он правил намного позже Моисея и был современником таких царей, как Ахав в Израиле, Иосафат в Иудее и Салмансар III в Ассирии. В детстве Аменхотеп часто болел, а, возможно, его жизнь даже была из-за этого в опасности. Во всяком случае, позже, уже будучи фараоном, он к своему имени часто добавлял прозвище, означавшее «выживший, чтобы жить долго». Вся юность Аменхотепа прошла вдали от Фив, а частично и за пределами Египта. Царствование его отца, Аменхотепа III, было периодом рассвета и могущества Египта. Он являлся верховным владыкой Палестины, Финикии и Сирии, а его собственное государство включало большую часть территории современных Судана и Ливии. Египет имел тесные торговые связи с Микенской Грецией, поддерживал дипломатические отношения, закрепленные брачными узами, с протомедийским царством Митани, находившимся близ горы Арарат. Единственным серьезным соперником Аменхотепа являлась ассирийская держава, территория которой простиралась от халдейских городов Южной Месопотамии до областей хеттов, хати, в Центральной Анатолии, а влияние распространялось еще далее на запад. Аменхотеп III был любителем роскоши и, по крайней мере, на склоне лет, человеком весьма распущенным. Реальная власть принадлежала царице Тее, титулы которой свидетельствуют о ее могуществе. После смерти Аменхотепа III именно она управляла государством в качестве регента. Тея призвала своего сына Фивы, где он был возведен на трон под именем Аменхотепа IV. Новый фараон женился на Нефертити, и их правление ознаменовалось небывалой для всей древневосточной культуры религиозной революцией. поколебавший самые устои древнеегипетской сакральной традиции и оставивший очень неоднозначный след в истории страны. Аменхотеп вступил в острый конфликт с жрецами бога Амона, провозгласив себя почитателем лучезарного бога Атона, обычно олицетворяемого солнечным диском, культ которого был распространен уже во времена Аменхотепа III и Тея. Возведение фараоном храма бога Атона в Фивах привело к полному разрыву с культом Амона и его жрецами. Аменхотеп сменил свое тронное имя на Эхнатон, которое переводится как «слуга Атону». Более того, он уничтожил имя Аменхотеп на памятниках своего отца, что для египтянина было актом отнюдь не символического убийства, и разрушил связанные с ним скульптуры сфинксов, сбросив их с обрыва в окрестностях Фив. Это была настоящая революция, направленная против высших церковных должностных лиц, которые пользовались приверженностью культу бога Амона для удержания власти. Очевидно, что религиозное самоуправство Эхнатона подрывало власть жрецов. Чтобы еще больше подчеркнуть разрыв с ними, молодой фараон при поддержке жрецов из Гелиополя, древнего соперника Фив, основал на севере в 200 километрах от Фив новую столицу, которую он назвал Ахетатон, горизонт Атона или место власти Атона. Эхнатон сам выступал в качестве верховного жреца Атона, слагал многочисленные гимны в честь этого божества и проповедовал свои учения среди последователей. В центре культа Атона стояла Маат, одновременно богиня правды и само понятие «правда». Свое имя Эхнатон обычно писал, добавляя прозвище «Ангх-эн-Маат», «живущий в правде». Религия Атона означала поклонение свету, и приношения совершались на алтарях, поставленных правильными рядами на просторных дворах храма этого бога. Церемония составляла разительный контраст с культом потаенного Амона, святилища которого были скрыты во тьме. Атона не изображали, но представляли в виде диска или шара, испускающего лучи, каждый из которых заканчивался дарующей жизнью рукой. Вместе с мужем Эхнатоном вошла в историю и Нефертити. Кстати сказать, именно тот факт, что они осмелились бросить вызов жрецам и основали новую религию, и объясняет то, что более 30 столетий их имена не упоминались даже в легендах. Они были стерты с монументов, их статуи лишились лиц, их город сравняли с землей и растащили по кирпичику. Просто супруги-реформаторы обогнали свое время на несколько тысячелетий. Муж и жена, влюбленные друг в друга, разделяли одни и те же убеждения, в особенности то, что Бог един и что Он может присутствовать на земле только в виде символа, которым является солнечный диск. Нефертити фанатично поддерживала предпринятое ее мужем неспровержение традиционной религии и вместе с ним поклонялась Богу Атону. Уже на второй год правления Эхнатон даровал Нефертити роль главной жрицы бога Солнца, и во дворце никто не смел перечить этой властолюбивой женщине. На смену культам богов их предков волей царственной четы пришел новый государственный культ Атона, животворящего солнечного диска. При этом многие считают Нефертити одной из самых почитаемых древнеегипетских цариц и верят в то, что именно она, а не Эхнатон, придумала новую религию. Во всяком случае, по количеству статуй и картин, посвященных ей, Нефертити уж точно обогнала своего супруга. При строительстве Ахетатона, ныне это Эль-Амарна, объем работ был огромен. Одновременно возводились храмы Атона, дворцы, здания официальных учреждений, склады, дома знати, жилища и мастерские. Выбитые в скальном грунте ямы наполняли почвой, а затем в них сажали специально привезенные деревья. Ждать, пока они вырастут сами, было некогда. Словно по волшебству, среди скал и песка вырастали сады, журчала вода в прудах и озерах, поднимались ввысь стены царского дворца. Здесь и стало жить Нефертити. Обе части грандиозного дворца были обнесены кирпичной стеной и соединялись монументальным крытым мостом, перекинутым через дорогу. В центре крытого перехода находилось окно явлений, в котором царь и царица появлялись во время торжественных церемоний награждения вельмож. К жилым зданиям царской семьи примыкал большой сад с озером и павильонами. Эхнатон, как и Нефертити, безумно любил птиц, рыб и различные растения, и они, не считаясь расходами, свозили их сюда со всего мира. Весь дворец был окружен пышной растительностью, увешан клетками для птиц, обставлен вольерами для животных. Стены его были украшены росписями, грозди лотосов и папирусов, вылетающие из водоемов болотной птицы, сцены жизни Эхнатона и Нефертити. Роспись полов имитировала водоемы с плавающими рыбками и порхающими вокруг птицами. Широко применялась позолота, инкрустация плитками фаянса и полудрагоценных камней. Никогда еще в египетском искусстве не появлялись произведения, столь живо демонстрирующие близость, царившую между членами царствующей пары. Например, Нефертити сидит на коленях мужа. На одном из рельефов, обнаруженном в Ахетатоне, запечатлен кульминационный момент этой идиллии – поцелуй Эхнатона и Нефертити. И в каждой сцене обязательно присутствует Атон – солнечный диск с многочисленными руками, протягивающими царственной чете символы вечной жизни. Оба супруга делили обязанности. Эхнатон руководил утренними церемониями, а Нефертити заменяла его после полудня. Новое изменение, заметное для народа, церемонии больше не были закрытыми в тиши храмов, они имели место на открытом воздухе в обстановке полной свободы. Многочисленные фрески представляют нам наглядные свидетельства этой метаморфозы. В 2004 году в Лондоне вышла в свет книга «The Search for Nefertiti» — «В поисках Нефертити» историка Джоанны Флетчер. В ней рассказывается о таинственном искусстве совращения, которое применяла одна из самых известных и загадочных женщин древности. Феномен Нефертити, соединивший процесс эротического соблазнения и религиозный культ, до сих пор волнует многих ученых и исследователей. Утро Нефертити обычно начиналось с ритуального танца. Комнату заполнял запах благовоний, слышалось пение хора специально отобранных мужчин, причем слепых, дабы они не могли наблюдать за ритуалами королевы. Она, танцуя, передвигалась по направлению к алтарю, возле которого обнажалась и, входя в сексуальный экстаз, предлагала богу солнца свое тело, покрытое ароматическими маслами. Во время своего царствования Нефертити старалась поддерживать в муже его мужскую силу, используя все возможные и невозможные ухищрения. Первой в истории она стала применять дезодорант, втиравшийся в виде пасты в тело. В ее распоряжении были сильнейшие, дурманившие своими ароматами, духи. Как тогда было принято в Египте, она брила голову, чтобы легче было переносить жару, но для любви она надевала свой любимый черный нубийский парик. Его позволялось носить только царственным особам. Глаза она подводила черным углем. Все это происходило в радостной суете города, который рос буквально на глазах его первых жителей. Можно представить, в каком энтузиазме, в каком неистовстве строилась новая столица. Повозки с камнями, тысячи ремесленников, рабочих, суетящихся на стройплощадках. Сколько несчастных случаев, сколько смертей было спровоцировано этой спешкой возвести за 3 года новый город. Но фараон, разве не был он богом, прежде чем стать человеком? Очень скоро новое божество показало свою благосклонность к Нефертити и Эхнатону, одарив их дочерью, названной Меритотон, за которой последует еще 5 детей в 10-летний промежуток времени. К сожалению, все 6 детей будут девочками, а это считалось дурным знаком. Увы, горячо любимая жена не справилась с основной своей задачей. Она так и не смогла родить фараону сына. Отчаявшись, Эхнатон начал уделять особое внимание своей второстепенной жене Кие. Конечно, у каждого египетского царя было множество жен, однако разница в статусе между великой царской супругой и дамами из гарема была колоссальна. Собственно, и пышного гарема в классическом понимании этого слова тогда не существовало, просто младшие царицы жили в своих отдельных резиденциях рядом со дворцом. Но Кия оказалась необычной младшей царицей. Она, в отличие от Нефертити, быстро родила фараону сына. А что же Нефертити? Это был последний год, когда на найденных впоследствии изображениях можно было видеть всю царствующую семью вместе. Нефертити, подруга по борьбе и любимая жена, потеряла свой титул великой царствующей супруги и переехала, или, возможно, была изгнана в северную часть города. А потом, еще до того, как был закончен город, посвященный богу солнца, Эхнатон, как простой смертный, стал жертвой наихудшего из недомоганий. В 20 лет его сразила болезнь перерождения, без сомнения врожденная. Его тело видоизменилось, ноги атрофировались, грудь же, напротив, сильно увеличилась, таз расширился и опустился вниз. Этот почти чудовищный внешний вид повлек за собой апатию, депрессию, приступы ярости и проявления насилия. Неудачи семейной пары продолжились. Красивая череда детей разорвалась. Их вторая дочь Мекетатон умерла. На стене усыпальницы, приготовленной в скалах для царской семьи, изображено отчаяние супругов. На ложе распростерта мертвая девочка. Рядом замерли родители. Отец, заломленный над головой рукой, а другой рукой схватившую за руку жену. И мать, прижавшая руку к лицу, словно еще не верящая своей утрате. Пожилая нянька умершей рвется к телу любимицы, удерживаемая молодой служанкой. Сцена смерти Мекетатон по силе переданных чувств бесспорно относится к шедеврам египетского рельефа. Вскоре скончалась и царица мать Тея. Смерть Мекетатон, по-видимому, стала переломным моментом в жизни Нефертити. Состояние здоровья фараона не прекращало ухудшаться, порождая в нем самые мрачные мысли. Нефертити была в ярости, когда узнала, что Кия родила фараону сына, которого назвали Тутанхамоном и которому суждено будет стать чуть ли не самым знаменитым египетским правителем. Однако триумф Кии, новой фаворитки Эхнатона, родившей ему долгожданного сына, был недолог. Она исчезнет на 16-м году правления фараона. Придя к власти, старшая дочь Нефертити, Меритатон, тотально уничтожила не только изображения, но и практически все упоминания о ненавистной сопернице своей матери, заменив их своими собственными изображениями и именами. С точки зрения древнеегипетской традиции, подобный акт был самым страшным проклятием, какое можно было осуществить. Не только имя умершего стиралось из памяти потомков, но и его душа лишалась благополучия в жизни загробной. В 1907 году в Фивах, в некрополе, где нашли свой последний приют величайшие владыки Египта, экспедиция археолога Айртона, было сделано загадочное открытие. Каменные ступеньки вели в крохотную гробницу. Женский саркофаг, валявшийся на полу грубо вырубленной в скале комнаты, был приоткрыт с одного бока. Над ним в нише стояли четыре канопы, сосуды для внутренностей, выполненные из сливочно-желтого алебастра. Маска саркофага была уничтожена, имена в надписях на нем вырезаны. Рядом с саркофагом блистали золотом остатки погребального паланкина царицы Тея, матери Эхнатона. Внутри саркофага находилась мумия молодого мужчины. Находка эта стала поводом для нескончаемой дискуссии. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что тело, погребенное в гробнице, принадлежало Сменкхара, сыну Кии, и мужу Меритатон, дочери Нефертити. Для кого же был приготовлен саркофаг? Кто была та женщина, чье красивое, несколько жестокое лицо с таким мастерством запечатлел на крышках каноп неизвестный скульптор? Кропотливые многолетние исследования показали, что первоначальной обладательницей сосудов была Кия. Тело несчастной выкинули из саркофага, переделанного и использованного для погребения ее сына. Возможно, это и есть последствия страшного проклятия старшей дочери Нефертити Меритатон. Что же делала все эти годы сама Нефертити? Отодвинутая далеко от власти, она могла лишь с горечью созерцать последние моменты жизни своих близких родственников. Все эти события, реальные или выдуманные, в любом случае происходили в очень короткий промежуток времени. Эхнатон скончался на 17-м году правления. По одной из версий, он был предварительно свергнут и ослеплен. Ему наследовал Сменкхар, но тут же умер при загадочных обстоятельствах, и на трон взошел 12-летний Тутанхамон. Умерла ли Нефертити вместе со своим мужем? Многие историки думают, и это кажется вполне вероятным, что она стала вести жизнь отшельницы в своем северном дворце, и что она умерла, когда последние жители оставили Ахетатон, город, созданный ею и ставший эфемерным украшением ее великолепия. Одна из статуй, обнаруженных в мастерской скульптора Тутмоса, изображает Нефертити на склоне лет. Перед нами все то же прекрасное лицо, но время уже наложило на него свой отпечаток, оставив следы утомленности годами, усталости и даже надломленности. Идущая царица, одета в облегающее платье, с сандалиями на ногах. Утратившая свежесть молодости фигура принадлежит уже не ослепительной красавице, а матери шести дочерей, которая многое видела и испытала на своем веку. После смерти мужа Нефертити тщетно пыталась обратить нового фараона в свою веру, но ей это не удалось, и она таинственным образом исчезла с политической арены. Историки склоняются к следующей версии. Нефертити была лишена королевских привилегий, остаток своей жизни провела в Северном дворце, но ее саркофаг так и не был найден. Говорят, что по туннелю времени она просто улетела в будущее. К сожалению, в летописях нет точных сведений, как и когда умерла Нефертити, но считается, что она отошла в мир иной примерно в 1354 году до нашей эры, то есть примерно в 40 лет. Существует версия, что бедная Нефертити пала жертвой дворцового заговора. Совсем недавно исследователь и египтолог Джоанна Флетчер, она искала Нефертити 12 лет, вроде бы нашла ее обезображенные останки. Мумия женщины с гладко выбритым черепом пылилась в одной из многочисленных пещер в Луксоре. На нее натолкнулись совершенно случайно в гробнице Аминхотепа II, прадедушки Эхнатона. Мумия лежала в одной из боковых камер гробницы, ее сначала приняли за одного из второстепенных родственников фараона. Рядом с мумией нашли фрагмент знаменитого нубийского парика. Положение рук, остатки украшений и даже форма ногтей выдавали в мумии бывшую жену фараона. Лебединая шея и точеный профиль женщины сразу бросались в глаза, а вот лицо было повреждено. Тут на помощь Джоанне пришли два эксперта-криминалиста – Дамиан Шофилд и Мартин Эвисон, занимавшиеся реконструкцией облика человека по его черепу. Они доставили из Лондона в гробницу новейшую технику. По их снимкам с помощью трехмерной графики исследователи Ноттингемского университета восстановили облик царицы. И что же увидели ученые? Выразительные миндалевидные глаза, пухлые губы. Когда же к портрету добавили царскую корону, все ахнули. С монитора смотрела вылитая Нефертити. Изображение сильно походило на знаменитый бюст, хранящийся ныне в Берлинском музее. Но при этом все были крайне удивлены тем, что они обнаружили при ее осмотре. У Нефертити отсутствовала нога, одна рука лежала оторванной, а грудь и лицо были разбиты каким-то тяжелым тупым предметом. Чем-то это напоминало ритуальное обезображивание. В ее левой груди обнаружилась нанесенная каким-то колющим оружием глубокая рана, а правая рука была сильно повреждена, как будто она пыталась защититься от лезвия меча. Специалисты, исследовавшие мумию, так и не смогли определить, когда были нанесены повреждения, до или после ее смерти. Но, несмотря на это, ни у кого не осталось сомнений в том, что кто-то настолько ненавидел прекраснейшую из женщин, что сначала жестоко убил ее, а потом долго глумился над мумией, надеясь лишить неугодную счастливого загробного существования. Впрочем, не все уверены, что найдена была именно Нефертити. Выводы госпожи Флетчер могут быть ошибкой, а доказательства ее не вполне убедительны, заявил глава египетского совета по древностям Захи Хавас. Нельзя утверждать, что мумия принадлежит Нефертити только потому, что она похожа на скульптуру. В те времена художники часто изображали приукрашенный облик правителей, а не реальные черты лица. Мнения ученых, как всегда, разделились. Но, может быть, так даже лучше? Красота Нефертити, ее молодость, тот период истории Египта, в которой она жила, все это объединилось, чтобы ввести ее в мир очаровывающих мифов. Кем бы ни была найденная госпожей Флетчер мумия, царицу Нефертити можно без всякого сомнения назвать одной из самых известных женщин древности. Тысячи посетителей Государственного музея в Берлине стремятся к ней, воплотившей в своем нетленном образе идеалы женственности, царственности и необычайного величия, победившие тысячелетия. Ее образ, наряду с пирамидами и улыбкой юного Тутанхамона, стал одним из бессменных символов древнеегипетской цивилизации. Она, почитавшаяся как живая богиня современниками, проклятая и забытая потомками, вновь царствует в нашем мире, напоминая о нескончаемой борьбе человека со временем и провозглашая неизменный идеал красоты. С того времени прошли века, Бесконечные сине-зеленые воды Нила все так же рассекают пески и зеленеющие пшеничные поля рядом с деревушкой Эль-Амарна. По периметру бывшей столицы Египетского царства сохранились высеченные на скалах пограничные стелы. На них Ахнатон, Нефертити и их дочери поклоняются восходящему солнцу. Ниже рельефа стелы покрыты ровными строками иероглифов. «Мой отец — Атон прекрасный, живой. Я сотворю Ахитотон для моего отца на этом месте». Глядя на развалины Ахитотона и выдающиеся памятники искусства, разбросанные по многим музеям мира, невольно задаешься вопросом, что осталось от всех этих столь удаленных от нас событий, трагедии царского дома и человеческих судеб, занесенных песком. Пожалуй, немало. Нетленность искренних человеческих чувств, потрясающий своей красотой портрет древней царицы и пожелтевшие листки дневника Людвига Борхарда, который, увидев портрет Нефертити в первый раз, записал на бумаге всего одну фразу: «Описывать бесцельно. Смотреть».